всего в Америке. Мой Бог, Бог наш Господь, ибо милость всего в Америке. Пусть все народы и все племена придут и прославят. Hallelujah! Аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Скажи, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, oh. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. За то, что ты есть.